Иоанн Васильевич был соткан из страстей необузданных. Лютость его, как и щедрость, не знала пределов. И любил он со всей пылкостью натуры, с дикими муками ревности. Василиса глубоко пронзила его старческое сердце. Вот-вот должен заняться поздний зимний рассвет, а поминки по заживо погребенной царице продолжались. Государь лютым взором пронзал пьянствующих сутропезников, морщил кожу на лбу, размышлял: «Это дьявол, попрыскал ей в очи, разум замутил, а может, и грехат не случилось, ведь сама мне рекла, признавала, что в любви я проворный, что люб сердцу ее, живали еще. Ах, как жизнь моя ужасна!» Вдруг рявкнул: «Малюта, Басманов! Отройте Василису, коли жива, доставьте сюда, пусть посидит на собственных поминках!» Хрипло рассмеялся: «Еще потешусь с ней, покойницей, а уж потом в монастырь ее блудню окаянную!» Прихватив двух стражников, копавших могилу, соратники государя поспешили к могиле. Вскоре они приплелись обратно во дворец, на ватных ногах, словно побитые собаки. Басманов и Малюта повалились в ноги государю. «В гробу Василисы нет. Вознеслась, должно быть». «Куда вознеслась?» Государь вытаращил глаза, словно мерзким сфинктером пожевал губами. «На небеси, домовина пустая». «Ах, псы поганые!» Иоанн Васильевич стал ногами пинать сподвижников, заорал: «Кто ведал о секретной могиле? Стражники, сюда изменников!» Через несколько минут, заливая ковры трапезной кровью, в предсмертных муках корчились оба стражника. «Не виноваты мы, государь милостиц!» Сумрачно нахмурившись, Иоанн Васильевич расхаживал по трапезной, тихим зловещим голосом произнес: «Кто еще про могилу знал?» «Никто. Стал быть, виноват один из вас. Или ты Скуратов, или ты Басманов. Обоих жизни лишу. Скорпиев ядовитых не ошибусь». И государь воздел любимое орудие убийства — посох. Его серебряный наконечник уже был обогрен кровью. Басманов увернулся, подполз, обнял Софьянова и государевы сапожки. «Вспомнил, вспомнил, еще отец Никита отпевал и на могилке служил!» Самодержец опустил посох, задумался. «А что? Никита мог. Читает много. На меня гордоус зрит без страха!» Рявкнул: «Никиту ко мне! И обыщите слободу, погоню на дорогах устройте!» Басманов добавил: «У Федора, кладбищенского попа, обыскать следует. Они ведь дружки завзятые, а Никит сейчас на службе в Троицком соборе. Скуратов к отцу Федору, вся перерой у него. А ты, Басманов, доставь сюда Никиту. Да смотри, чтоб не сбежал, шкуру с тебя спущу. У меня, небось, не убегет!» Хвастливо бросил Басманов. Он выскочил во двор. Метель ударила ему в лицо. Клад. До Троицкого собора рукой подать. Басманов прибежал туда как раз тогда, когда служба закончилась, и последние прихожане спускались с паперти. Возле левого предела Никита шептался о чем-то с тщедушным отцом Федором. «Вот вы мне, отцы святые, нужны!» — насмешливо сказал Басманов. «Тебя, Никита, приказал государь к нему доставить, а ты, Федор, надобен другу моему, Малюте Скуратову. Он как раз к тебе домой собирается, жилы из тебя, фарисея лукавого, вытянет». Обмер отец Федор, смертельно побледнел. Никита ободрил, подмигнул: «Беги домой, встречай гостя важного, на питье отважного!» Басманов хмыкнул: «Кто у нас обедает? тот и наши проделки ведает. Никита быстро наклонился к уху отца Федора, что-то отрывисто сказал. Басманов злобно прикрикнул: «Эй, по углам не жмитесь, царю во всем повинитесь. Давай, Никита, облачайся в тулуп, да пошли во дворец. Скажи государю, что сей миг приду». Басманов ощерился. «Уж нет, во дворец копно пойдем, а то ищи тебя потом, как ветра в поле». Тем временем отец Федор стремглав понесся домой. Прохожие удивленно открывали рты. «Ба, царские рысаки отца Федора не достанут! Куда он? На пожар, что ли?» Никита, набрасывая тулуп поверх парчевой изы, изобразил на лице радость. «У меня, друже, нынешнее утро удачливое. Такой случай, боюсь говорить. Вдруг проболтаешь с кому? Чё вякаешь? Случай. Об чём это? Побожись, что никому не обмолвишься. Крест, что ли, целовать?» «Сказал, никому не проболтаюсь. Но! Мой сарайчик знаешь, где коня оставлю. Достался по наследству от покойного отца Гермогена. Завел сегодня конька. А он у меня умный, что дьяк домный. Ржет и копытом в землю бьет. Наклонился я. Сенцо разгреб. Словно блестит что-то. Лопатой копнул, а там серебряный укропник. Достал его, крышечку открыл, полно золотых монет, толстые, тяжелые, по-грецки написано на них, во как! Куда, отец Никита, чужой клад дел? Поделиться следует со мной. Так и быть, пяток монет дам, только вот вернемся от государя. После государя тебе ни злат, ни серебро уж не понадобится, — захохотал Басманов. — Одна только панихида потребуется царицы в гроб положенной. Нет? Двух стражников, что землю копали, государь посохом я копьем прободил до смерти. Теперь тебя допрашивать будет. Никита изобразил удивление. — Кому ж мертвый труп надобен? Ходи, царицын. — Ты не ведал, что живая она была положена для страстки? Уж по всем дорогам рыщут, по всей Александровке. Малюта направился неспроста к твоему дружку, отцу Федору. Никита возмутился. Страсть какая! Живьем в гроб! Истина в Писании сказана. Якой тварь рыдает своего владыки в виде бесчинства. Басманов оглянулся. Ты не умствуй. Многим разговорчивым ребра скрушили и кнутом до костей облиховали. Государь ведает, что творит. Ну, святой отец, показывай клад тобой обретенный, а то я тебя... Перекрестился Никита на образа. Сказал непонятное. Прости, Господи, мое прегрешение. О, бачи, и на страшном суде готов за него ответ держать. Быстрый ход. Через левый выход, что в храмовом зале возле алтаря, вышли во двор. Метель, кажется, неистовствовала еще больше. Сразу залепила глаза, туго била в грудь. В двух шагах ничего не было видно. Басманов крепко уцепился за рукав Никиты. Так спокойней будет, не сбежишь. Пересекли двор. В дальнем глухом углу подошли к сарайчику, сбитому из крепких бревен. Снаружи стояли небольшие саночки, накрытые рогожей. «Моя конюшня», — пояснил Никита. Верный ему Хорты, почуяв хозяина, радостно заржал. Никита длинным ключом отомкнул замок, приоткрыл воротца. «Проходи, боярин. Клад там». Через минуту-другую послышался глухой удар и крик, приглушенный свистом ветра. «Чуть позже». Ласково поглаживая холку, Никита вывел в воротце сильного, хорошо откормленного коня, запряг, прыгнул в саночки. — Но, милой, во дворец еду, к государю, яко агнец кроткий, в печь огненную. Наклонив голову, часто перебирая ногами, конь быстро набрал ходу. Уловки. Едва Никита вошел в трапезный зал, как государь злобно рявкнул: «Признавайся, это ты, червь книжный, Василису из могилы поднял?» Простодушное лицо Никиты приняло вид еще более наивный. «Я? Нужна мне она, как жезла Арона в скифу дикому. Так ведь известно, кто из земли ее изъял». «Кто?» «Да молодой Басманов. Сейчас пришел в храм, блазнит меня. Давай, иди, сбежим, и Василис со мной живая». А еще государь он нечестивые глаголы плескал. Повторите ж отвратно. «Говори!» — грохнул посохом об пол Иван Васильевич. «Вякает, посажу я Василису на престол, а сам царем править стану». Затрясся государь, аж позеленел от злобы, и на устах пена вышла. «Ах, аспид хищный! Подать Басманова сюда, я ему возгрю, кровавую вышибу, ох, рожа говенная!» Стража побежала отыскивать Басманова. Тут как раз появился Скуратов. Прогундосил: «Уж, кажись, все перерыли у отца Федора, а кроме собачонки ободранной, да тараканов запеченных, ничего животного нет. Прикажешь, батюшка, перепластать его?» Сморщил нос государь: «Забавиться еще успеешь. Теперь беги, ищи молодого Басманова». Стражники обыскали весь дворец, все переулки, закоулки, с трепетом доложили, как в воду канул. Тем временем, под прикрытием благодетельной метели, Никита отправился к отцу Федору. Тот дрожал, словно лист осиновый. «Неужто пронесло, Никитушка? Я сделал все по твоему указу. Горемычную царицу-матушку в склеп спровадил, да под плиту старинную прямо, прости Господи, на шкелет истлевший и положил. А уж как плитой задвинул каменной, един Бог ведает про то. Кила теперь, небось, выявится. Скуратов, кровопийца, везде, як пес смердящий, нюхал. Когда он в склеп заглянул, я уж думал, что со страху помру, да смилостивился сын Давидов. Ничего, пронесло, не нашли государыню нашу». Облапил Никита отца Федора, ничего не сказал, только на глазу слеза блеснула.